Большую часть своего рабочего дня Джин Берчилл потратила, пытаясь разыскать хотя бы следы писем, которыми обменивались Кеннет Ловил и преподобный Киркпатрик. Она поговорила с людьми из Эловеи и Эйра, с теперешним приходским священником, с местным историком-краеведом и даже разыскала одного из потомков самого Киркпатрика. Потом она целый час беседовала с библиотекой Митчелла в Глазго. Сходила в национальную библиотеку, благо та была недалеко от музея, а оттуда направилась в шотландскую коллегию адвокатов. В конце концов Джин оказалась на Чембер-стрит, которая привела ее к зданию хирургического общества. В музее она снова остановилась перед портретом Ловила и долго разглядывала его лицо. Джин не могла не признать, что Кеннет Ловил был довольно красивым мужчиной. Это она заметила еще в прошлый раз. Но сейчас ее заинтересовало другое. Она знала, что художники-портретисты уделяют особое внимание черточкам, которые позволяют угадать истинный характер, склонности и даже профессию изображенного на холсте человека. Но в данном случае ей, очевидно, попалась обыкновенная халтура, хотя и XIX века. Работая над портретом, Скотт Джонси ограничился только внешним сходством. С лицом, изображенным яркими желтовато-розовыми красками, резко контрастировал простой черный фон. На других портретах, вывешенных в музее, медицинские светила держали в руках либо пергамент и перо, либо череп или бедренную кость, на которой они глубокомысленно указывали инструментом, напоминающим кронциркуль. Некоторые позировали на фоне библиотечных полок или рядом с анатомическим рисунком, но не Ловил. Глухой черный фон на его портрете даже несколько смущал Джин, которая никак не могла понять, чем было обусловлено подобное решение художника. Возможно, конечно, что Скотт Джонси писал эту заказную работу без особого вдохновения. А может быть, заказчик настоял на том, чтобы на портрете не было ничего, что могло бы указать на его род занятий и профессию. Почему-то она подумала о Киркпатрике, о том, как преподобный получает этот весьма далекий от совершенства портрет, за который заплатил из своего кармана. Впрочем, нельзя было исключать, что на портрете был нарисован не живой человек, а его идеализированный образ. И, кроме того, портрет мог служить для Ловила чем-то вроде почтовой карточки или рекламного постера. И все равно ей трудно было представить, что этот молодой человек, вчерашний юноша, хладнокровно и умело вскрывал труп Бёрка на глазах десятков зрителей. Согласно одному из отчетов того времени, при вскрытии выделилось чрезвычайно большое количество физиологических жидкостей, и к концу лекции секционный зал напоминал бойню, где, как известно, рабочим часто приходится ходить буквально по щиколотку в крови. Когда Джин впервые прочла это описание, ее слегка затошнило, и теперь она пристально вглядывалась в глаза Ловила на портрете. Но черные зрачки хирурга поблескивали безмятежно и умиротворенно, словно никогда не видел тех ужасов, о которых Джин читала. А может быть, — подумалось ей, — он выглядит таким спокойным, потому что ему нравилась его работа. Смотрительница музея не смогла ответить на ее вопросы. Поэтому Джин попросила проводить ее к казначею, но и старший казначей музея Брюс Каудор не сумел добавить практически ничего к тому, что она уже знала. Насколько мне известно, никаких записей, касающихся этого портрета, не существует, — сказал он, пригласив Джин в свой кабинет и угостив чаем, обладавшим необычайно терпким вкусом и заваренным не из пакетиков, а из серебряного ситечка, отдельного для каждой чашечки. Поэтому я не могу сказать, как он попал в наш музей. Вероятнее всего, это был чей-то посмертный дар. Брюс Каудор, майор в отставке, был невысок ростом, но выглядел весьма представительно благодаря безупречному костюму и круглому, пышущему здоровьем лицу. Меня также интересует корреспонденция Ловила. Уверяю вас, нас тоже, но, увы, — Неужели у вас ничего нет? — поразилась Джин. Казначей покачал головой. — Либо доктор Ловел не любил писать, либо его письма погибли или осели в какой-нибудь частной коллекции. Он вздохнул. — Это, разумеется, большая потеря. Стыдно сказать, но мы до сих пор почти ничего не знаем о его африканской поездке. И об Эдинбургском периоде тоже, насколько мне известно. Брюс Каудер наклонил голову. — Да, да, пожалуй, вы правы. Кстати, Ловел похоронен в Эдинбурге. Но его могила вас, вероятно, не слишком интересует. — Отчего же? А где она? — На Колтонском кладбище, неподалеку от могилы Дэвида Юма. — Что ж, я непременно на нее взгляну. — Простите, что ничем не смог вам помочь. Он ненадолго задумался, потом лицо его просияло. Говорят, у профессора Девлина есть стол, сделанный Ловелом. Да, он упоминал об этом, но нигде в источниках я не нашла упоминаний об увлечении Ловела столярными работами. Да нет, я уверен, что об этом где-то говорится, я сам читал. Но как майор не старался, он так и не смог припомнить, что и где он читал о странном хобби хирурга. Вечером того же дня Джин сидела с Ребусом в своей квартире в Порто-Белло. Они ели купленные в китайском ресторанчике блюда и запивали, она холодным шардоне, он бутылочным пивом. Играла музыка Ник Джейк, Дженнис Пайен и Пинк Флойд. Разговаривали мало. Ребус, казалось, головой ушел в собственные мысли, но Джин не возражал. После еды они пошли прогуляться по набережной, которую в этот час оккупировали подростки на скейтбордах. Одежды они напоминали американских мальчишек, но говорили, как коренные портобельцы, бронясь через каждое слово. В конце набережной Ребус и Джин обнаружили еще один магазин, который, несмотря на поздний час, бойко торговался сисками, чипсами и курицей, распространяя с детства знакомый обоим запах уксуса и горячего жира. Говорили они по-прежнему мало, но также вели себя другие парочки, попадавшиеся им на пути. Сдержанность была в характере эдинбургцев. Некоторые объясняли ее влиянием церкви и таких фигур, как Джон Нокс. Ребус слышал, что приезжие называют город Форт Нокс. Форт Нокс — тщательно охраняемое хранилище, где находится золотой запас США. Но Джин считал, что это связано скорее с географическим положением города, который рос на угрюмых скалистых холмах под темным северным небом, день за днем противостоя налетавшим с северного моря резким ветрам, своим и свистом, проносившимся по узким, как ущелье, извилистым улочкам. Действительно, большинство людей, впервые попавших в Эдинбург, сразу чувствовали, как город подавляет их, буквально пригибая к земле, словно тяжкий груз. Джин испытывал это чуть не каждый раз, когда приезжала в Эдинбург из своего Порто-Белло. Хмурый, покрытый синяками и шрамами город, который стремится наставить синяков тебе, так она писала свои ощущения. Ребус тоже думал об Эдинбурге. Где он поселится, когда продаст квартиру? Где будет его новый дом? Какой район нравится ему больше других? Порто-Белло был сам по себе неплох, во всяком случае здесь он чувствовал себя относительно спокойно, но ведь никто не мешал им обосноваться южнее или восточнее Эдинбурга. Некоторые из его коллег ездили на работу аж из Линтлгоу или Фолкерка, но Ребус не был готов к тому, чтобы ежедневно проделывать такие концы. Нет, Порто-Белло, пожалуй, был лучшим из возможных вариантов. Но оставалась еще одна проблема. Все время, пока они шли по набережной, Ребус косился в сторону пляжа, словно ожидал увидеть на песке еще один маленький гробик, подобный тому, что нашли на побережье близ Нерна. Как избавиться от этого, Ребус не знал. Ведь куда бы он ни поехал, его память всюду будет окрашивать окружающие мрачными красками. Но чаще всего Ребус все же думал о гробике из Фолза. Старый мастер Патулло утверждал, что он почти наверняка был сделан другим человеком, не тем, который изготовил первые четыре. Но если убийца действительно умен, — размышлял Ребус, — разве не постарался бы он изменить свои приемы и воспользоваться другим инструментом, чтобы сбить полицию со следа или заманить на ложный? Вот черт, он снова за свое. Снова и снова он возвращается к одним и тем же мыслям, которые кружатся в голове и никак не хотят отпустить. Ребус сел на волнолом, и Джин спросила, что случилось. — Ничего, просто голова болит, — уклончиво ответил он. — Я думала, головная боль — это чисто женская прерогатива. Джин улыбалась, но Ребус видел, что она расстроилась. — Наверное, мне лучше уехать, — сказал он. — Сегодня из меня паршивый собеседник. — Не хочешь это обсудить? Ребус поднял голову и встретился с ней взглядом. Несколько секунд Джин оставалась серьезной, потом не сдержалась и фыркнула. — Извини, я задала дурацкий вопрос. — Ты суровый шотландский мужчина и, конечно, не захочешь говорить о причинах своего дурного настроения. — Да нет, дело не в этом, Джин, просто... Ребус пожал плечами. «Быть может, мне действительно пора показаться психотерапевту». Он пытался шутить, и Джин решила, что не станет ни о чем расспрашивать. «Идем назад», — предложила она. «Все равно становится слишком холодно». На обратном пути она взяла его под руку.